Глава 4. В восточной столице. Лыков проснулся от выстрелов и не сразу сообразил, что происходит. Вчера он проехал Рязань. Добираться пришлось через Москву, и питерец подивился на левостороннее движение по московско-рязанской ветке, единственное в России. Сев в первопрестольный на казанский поезд, сыщик сразу вспомнил рассказы о его неудобствах. Действительно, рязанско-казанская ветка тупиковая, по оборотам одна из беднейших в стране. Моста через Волгу нет, и неизвестно, когда он появится. Ехать от Москвы до Казани долгих 49 часов. Хмурый проводной шваркнул перед пассажиром стакан с чаем так, что залил скатерть. Тот не стал скандалить и постарался скорее заснуть. И вдруг на рассвете — пальба. Лыков вскочил и первым делом запер дверь изнутри. Потом полез в саквояж и вынул оттуда маузер. Пассажир напротив, толстый купец в розовом исподнем, ахнул и нырнул под одеяло. Сыщик прислушался. Стреляли совсем рядом, из коридора в соседнюю половину спального купе. Оно было отделено от Лыковского раздвижной ширмой. Там, сыщик приметил это еще вечером, ехали двое. Пожилой артельщик с холщовым портфелем и жандармский унтер-офицер. Видимо, артельщик вез денежную сумму, а унтер охранял его. Тогда, скорее всего, произошло нападение. Но что с соседями? Живы ли они? Словно в ответ на мысли сыщика, за ширмой один за другим грохнули три выстрела. В коридоре ойкнули и засуетились. Прямо в шаге от коллежского советника слышны были ругань и звуки боя. Звенели падающие гильзы. Кто-то перезаряжал оружие. Нападение — это точно нападение. Террористы или просто бандиты, грань между ними делалась все тоньше, рассчитывали на внезапность. Но ошиблись. Жандарм молодец, не спал и был начеку. Дверь им открыть не удалось, а когда начали в нее стрелять, он дал сдачи. И теперь ребята в замешательстве. Лезть на пули опасно, фактор внезапности утерян. Боевики вновь открыли бешеный огонь. Сыщик насчитал 6 или 7 стволов. Потом крикнули: «Эй, бросай сюда деньги, иначе шлепнем!» В ответ грохнул новый выстрел. Бандиты стали материться, а унтер хохотнул. «Давай сюда самого смелого! Я ему третий глаз сделаю!» Лыков решил, что пора ему вмешаться. Открывать дверь было опасно. Да и главное не убить одного другого, а спугнуть нападавших. Сыщик прикинул позицию террористов и дал на звуки подряд 4 выстрела. В коридоре закричали, как бараны на бойне, и послышался топот. «Тикай!» — рявкнул кто-то и пальнул разок в ответ. Пуля пробила дверь и ударила в стену. Лыков повел стволом влево и жахнул. С той стороны раздался глухой стон и звук падения, а потом тишина. Алексей Николаевич помедлил секунду, затем отпер дверь и осторожно распахнул ее. В коридоре под разбитым окном лежал на спине человек и скулил, держась за живот. Сыщик вырвал из его рук револьвер и сунул в карман. Осмотрелся. Пусто. В коридоре ни души, а обшивка стены и дверь в соседнюю половину купе густо издырявлены пулями. Он подскочил к окну и увидел, как 5 или 6 мужчин скрываются в лесу. Это налетчики спрыгнули на ходу с поезда и дали стрекача. Сначала получили отпор от жандарма, а тут еще неожиданный удар во фланг. Ребята струсили и убежали, бросив раненого. Лыков громко крикнул: «Унтер-офицер! Тут коллежский советник Лыков из департамента полиции. Они смылись, можешь выходить». «Это вы мне подмогли?» — донесся изнутри голос. Жандарм решил сначала выяснить, миновал ли опасность, и не спешил открывать дверь. «Я! Один валяется под окном, сейчас подохнет. Вылезай, все кончилось. Ты молодец!» Щелкнула задвижка, и в коридор высунулась красная физиономия. Унтер нацелил наган в грудь Лыкову и тут же опустил. «Здравия желаю, ваше высокоблагородие!» «Артельщик жив?» «Так точно! Я его на верхнюю полку отправил. Уж патроны кончались, благодарствуйте. Ты храбро бился, они так и так отступили бы. Как твоя фамилия? Я сообщу начальству. Унтер-офицер Свиярского жандармского полицейского пункта Шавкин, ваше высокоблагородие. Займись раненым. И вот, прими его револьвер. Шавкин склонился над нападавшим. Это вы его или я? Мой. Готов собака, и черт с ним. Лыков, все еще разгоряченный боем, сказал одобрительно. Хорошо держался, все бы так. Третий глаз обещал им сделать. Это я со страху балагурил, шепотом сообщил ему жандарм. Вижу, заряды к концу подходят, жуть. За мной человек безоружный, при нем 2000 казенных денег. Я же за них отвечаю, вот время тяну. Скоро станция, там, думаю, они отступят. И все же, если бы не вы, не знаю, чем бы кончилось. Наконец в коридор из всех купе полезли люди. Пассажиры, убедившись, что стрельба прекратилась, окружили жандарма и стали его благодарить. Кто-то предложил собрать храбрецу денег. Отовсюду потянулись руки, иная с рублем, а иная и с трешницей. Шавкин сделался еще краснее и попытался отказаться. Но Лыков, как штаб-офицер, разрешил принять награду, хотя формально не имел такого права. «Бери, заслужил, а начальству я объясню. Наше трусливое время храбрость надо поощрять. Может, и хозяин суммы чего даст». Нападение произошло на перегоне Тюрельма-Свияжск. 7 человек сели в шихранах и, дождавшись, когда начало светать, напали на купе. Артельщик железнодорожной артели фон Мекка вез выручку. Когда стали ломать дверь, сопровождавший его унтер-офицер оказал сопротивление. А тут еще Лыков подвернулся. Ввиду станции Свияжск грабители спрыгнули с поезда и скрылись в лесу. На станции Шавкин сошел и забрал труп убитого бандита. Его сменил другой жандарм и также заперся изнутри. Поезд, простояв в Свияжске лишних 20 минут, двинулся дальше. До самой Волги больше не случилось никаких происшествий. Наконец рельсы уперлись в реку. Здесь полустанок назывался «Остров», на той стороне — «Берег». Когда-нибудь тут построят мост, но пока приходилось делать пересадку. За переправу полагалось платить особый сбор. С пассажиров первого класса 15 копеек, да еще по 3 копейки за каждый пуд багажа. Люди на пароме перебрались на левый берег и пешком дошли до станции «Зеленый дол». Там сели в грязные вагоны, подбрасывающие ветки. Приходилось мириться с неудобствами и терпеть. До Казани оставалось 1,5 часа езды. Город открылся издалека и показался почти сказочным. Белый Кремль, тонкий силуэт Сюмбекиной башни, крутая гора, спускающаяся сверху на кварталы Посада. Вокзал находился недалеко от центра, рукой подать до Кремля. Алексей Николаевич вышел на перрон, вручил саквояж носильщику и покорно двинулся следом. На бирже извозчиков царил обычный бардак. Делили пассажиров. Сыщик сел к первому попавшемуся и сказал: «Вези в лучшую гостиницу». «Лучше это Франция на Воскресенской улице», — ответил извозчик, не торопясь трогаться с места. «Туда изволите, в ней все генералы живут». «Не, генералом не хочу», — стал капризничать седок. «А купцы-богатеи что предпочитают?» «Да кто что, вашество. Одни норовят в боярский двор, другие — в европейские номера, а третьи, самые, значит, балованные, в казанское подворье к господину Щетинкину. Там и ванны, и буфет, и все, что хошь. Даже генералы иные, узнав, туда переезжают. Давай к Щетинкину. Смотри, если разочаруюсь, грех на тебе будет». Мужик хмыкнул и махнул кнутом. «Но, милая!» Пока ехали, гость осведомился насчет тарифа на извоз. Оказалось, в Казани, как и во многих других городах, счет шел на концы. Стоимость конца — 20 копеек. До большой проломной улицы, где находились номера Щетинкина, чуть дороже — четвертак. От вокзала можно было доехать и на трамвае. Во втором классе открытого вагона, например, всего за 3 копейки. Второй класс открытого вагона — передняя скамейка и 2 площадки, задняя и передняя. Но питерец счел это несолидным и выбрал одноконную пролетку. Казанское подворье оказалось действительно приличным местом. Номер на втором этаже обошелся командированному в 2.50. Горячая вода, ванна, телефон, чего еще желать. Местоположение удобное. Что до Кремля с губернатором, что до Воскресенской улицы с политмейстером 10 минут ходу. Достигнув высоких чинов, Алексей Николаевич перестал брать с собой в разъезды парадный мундир. Это для титулярных советников. Полковнику с открытым листом в кармане и с личным поручением императрицы можно явиться к начальнику губернии хоть в зипуне. Лыков надел мундирный сюртук со старшими орденами и отправился наверх. Он прочел в поезде путеводитель Загоскина и знал, что проломное название историческое. Там, где она берет начало от Кремля, в 1552 году русские войска взорвали мину и проломили стену крепости. По Петровской улице мимо необычного храма гость поднялся на Воскресенскую, как раз напротив живописного пассажа. Воскресенская улица для Казани то же, что Невский проспект для Петербурга. Прежде дошел по ней до площади, с любопытством глядя по сторонам. Все ему нравилось. Мощеная улица с шикарными магазинами, гостиный двор, памятник Александру II, симпатичный корпус городской думы, еще более красивый городской музей. Через ворота в Спасской башне он попал в Кремль. Там тоже оказалось уютно. Миновав юнкерское училище по одну руку и присутственные места по другую, Лыков вышел к губернаторскому дворцу. Часовой у входа вытянулся перед солидным господином. Питерец поднялся на второй этаж и сообщил свое имя дежурному чиновнику. Лыкова уже ждали. Имя государыня открывало любые двери. Начальник губернии, действительный статский советник Стрижевский, сам вышел в приемную. — Здравствуйте, Алексей Николаевич. Позволите так себя называть? А я буду Михаил Васильевич. Прошу проходить. Чаю с дороги? — Не откажусь. Ведь Казань раньше была столицей чая. Невинный вопрос заставил губернатора нахмуриться. — Что было, то сплыло, увы. Когда вся доставка в Сибирь велась гужевым способом, город процветал. Мы были главным перевалочным местом. Но великий рельсовый путь провели мимо нас. Уфа с Самарой сговорились, себя подняли, а нас сгубили. Кое-как выпросили мы себе ветку из Рязани, упрощенную без моста, и строили ее за собственные средства. Казань зажата в мокром углу между Волгой и Камой и жила всегда только за счет сибирского транзита. Прозябаем, Алексей Николаевич. Нам бы присоединиться к кому-нибудь, ну хоть бы к Нижнему. Если увидите их величество, может, замолвите словечко. Стрижевский за руку потащил Лыкова к карте губернии. Вот смотрите. Ежели связать Арзамас с веткой с шихранами, да построить мост через Волгу, то получится прежний план Богдановича. Казань окажется на Великом Сибирском пути и оживет. Тут, наконец, принесли чай. Сыщик взял стакан и сказал извиняющимся тоном. — Михаил Васильевич, я ведь не для того прибыл. Разве станут их величество говорить с каким-то там коллежским советником о железных дорогах? Дай бог свое дело сделать и головы не лишиться. Губернатор посерьезнел. — Прошу извинить. У кого чего болит, тот про то и говорит. — Да, поручение у вас, как бы помягче сказать. — Что требуется от меня? — Содействие. — Будет. Только давайте позовем вице-губернатора Кобека. Я, видите ли, уезжаю послезавтра на 2 месяца на лечение. Руководить губернией выпадет Дмитрию Дмитриевичу. Он опытный человек, но немного застенчивый. Статский советник Кобека явился уже через минуту. Видимо, тоже ждал. Это был мужчина заурядной наружности, чуть моложе 40, с умными, спокойными глазами. Назвался и присел за стол, получив свой стакан чая. Дмитрий Дмитриевич обратился к нему приезжий. Кто из чинов полиции, ведших 2 года назад расследование, до сих пор на службе? Полицмейстер Панфилов, например, где сейчас? Вы хотите их расспросить? — догадался вице-губернатор. — Нет, Панфилова тревожит бесполезно. Он состоит в резерве чинов министерства, ожидает отставки с мундиром и пенсией. Любое напоминание о той истории для Павла Борисовича крайне нежелательно. Вдруг сочтут задним числом, что он был недостаточно распорядителен и уменьшит пенсию. У нас станется. «Ай да Кобейка!» — удивился сыщик. «Ему из самого Зимнего дворца велели землю рыть, а он беспокоится за отставного полицейского». Вице-губернатор сразу стал симпатичен питерцу. «Конечно, в таком случае я не буду рисковать. Панфилова оставим в покое. А кто другой может оказаться полезен? Пристав четвертого участка Тутышкин. Он молод, энергичен, иногда даже чересчур». «Тутышкин», — оживился Алексей Николаевич, — «это тот, который ювелира Максимова лупил на обе корки. Он самый». Из околоточного уже дослужился до частного пристава. «Да, мне с ним нужно познакомиться. Помню, как я удивился, когда прочел в стенограмме суда объяснение вашего Тутышкина, что он дебил ювелира не по службе, а в частном порядке». Казанские администраторы насупились. «Вы законник не одобряете? А если нет других способов узнать правду?» Сыщик усмехнулся. «Чего их жалеть? Я и сам, когда был моложе, мял всякую сволочь, как Сидорову козу, если это требовалось для раскрытия преступления». «Но до суда не доходило?» — осведомился Кобейка. «Нет, ни разу». «А у казанской полиции дошло. Такое дело, на всю Россию осрамились, будь оно неладно. Вот и пришлось Тутышкину со Смородским изворачиваться». «Обвинитель ваш, Покровский, мастерски обелил обоих», — продолжил иронизировать гость. «Право, господа, я еще никогда не встречал такой аргументации. Посмотрите, — говорит господа присяжные, — на их молодые, неиспорченные лица. Разве можно поверить, что такие благородные люди способны на пытки? Ваши ребята состроили подходящие рожи и вышли сухими из воды. Попробовал бы он сказать такое в столицах». Казанцы промолчали. Вопрос о том, что полиция выбивала показания силой, на процессе удалось замять. Но сам Панфилов, который теперь ожидал пенсии с мундиром, заявил: «У меня в подчинении 250 человек, и я не могу гарантировать, что они никого не бьют». Старуху Шиллинг тоже не пожалели, запугивали и колотили. В итоге она потом отказалась от своих слов, что только осложнило следствие. «Ладно, в Министерстве внутренних дел святых нет, а я служу по тому же ведомству», — резюмировал Лыков. «Кто теперь в Казани полицмейстер? Мне придется плотно сотрудничать в первую очередь с ним». «Надворный советник Васильев сменил упомянутого Панфилова», — сообщил губернатор. «Я очень им доволен. Алексей Иванович на своем месте. Храбр, что для нынешнего времени важно. Год назад, когда он был приставом шестой части, к нему явилась толпа так называемой народной милиции. Ну, самозванцы с револьверами. Их было много. А время такое, сами понимаете, что тогда творилось. Потребовали от Васильева сдать оружие и всю часть разоружить. Так он их выгнал и продолжил охранять порядок. Алексей Николаевич неутомим, ревностно несет службу. Мною подписано представление его в следующий чин. Жандармы, правда, не взлюбили Васильева. Полковник Калинин, начальник нашего ГЖУ, пишет кляузы министру». ГЖУ — губернское жандармское управление. «Боюсь, отложат производство». «Жандармы не взлюбили», — заинтересовался коллежский советник. «За что?» «За то, что в рот им не смотрит», — ответил за начальника Кобейка. «Вот на днях был возмутительный случай. Заведующий розыскной частью ГЖУ ротмистр Трескин пошел в городской театр и в перерыве узнал в толпе зрителей известного эсера, некого Михаила Зефирова. Как бы вы, Алексей Николаевич, поступили на его месте? Я? А Зефиров опасный? Террорист? Вожак боевой дружины? Ну, тогда подошел бы сзади, схватил бы за руки и позвал бы полицию. Был в театре полицейский наряд? Ах, как же! 10 человек под командой того же самого пристава Тутышкина». «И что, храбрый ротмистр?» — спросил сыщик, уже догадываясь, каким будет ответ. «Храбрый ротмистр побежал к приставу и попросил его взять меры к задержанию. А сам?» «Сам стоял и ждал, что предпримет полиция», — подал реплику губернатор. «Прятался за их спину», — уточнил гость. «И чем дело кончилось?» — Кобейка продолжил. «Пока пристав брал меры, в театре неожиданно погас свет, и Зефиров куда-то шмыгнул. а полицейские же его в лицо не знают. Он проходит по жандармской картотеке, не по уголовной. Ротмистр, между тем, ждет за спинами. Потом сообразил, встал на выходе, где снова увидел в толпе боевика. Задержал? Нет же. Опять побежал искать полицейских. Вот трус. Тут уж к делу подключился сам Васильев, он тоже оказался на спектакле и приказал всем ловить злодея. Но пока ротмистр бегал туда-сюда, Зефиров уже вышел на улицу. Трескин разглядел его и в третий раз позвал наряд. За эсером побежали двое. Догнали, один даже схватил за рукав. Однако Зефиров вынул револьвер и начал стрелять. В упор, но, к счастью, мимо. Завязалась дикая перестрелка. Он палил, наши палили в ответ. С площади прибежал городовой, тоже разрядил барабан. В итоге никто ни в кого не попал, а Зефиров благополучно скрылся. И вот теперь начальник ГЖУ обвиняет полицмейстера Васильева, что тот упустил опасного террориста. Не предпринял, видите ли, должных усилий. У нас с Михаилом Васильевичем вопрос. А чем занимался в это время ротмистр Трескин? Он единственный знал боевика в лицо и прятался за портьерой. Ну, не гнусно? Гнусно, согласился питерец. Приму к сведению, будет момент, и слово замолвлю перед Трусевичем. А теперь он встал, взял фуражку. Господа, вы люди занятые, я пойду знакомиться с господином Васильевым. Телефонируйте ему, пожалуйста, чтобы был на месте. Он ждет вас, успокоил сыщика губернатор. Я велел Алексею Ивановичу никуда не отлучаться. Ну-с, до моего отъезда в Пятигорск мы, скорее всего, более не увидимся. Передаю содействие в возложенном на вас августейшем поручении Дмитрию Дмитриевичу. С Богом! Стрижевский с облегчением выпроводил питерца из кабинета, и тот зашагал по Воскресенской. Вдали справа торчала каланча. Это и было полицейское управление. Оно занимало общее здание с пожарной командой. Через улочку виднелись корпуса Казанского императорского университета. Надворный советник Васильев оказался крепко сбитым человеком с залысиной, ухоженной бородкой и тонкими щегольскими усами. Он встретил гостя настороженно. — Цель вашего приезда мне объяснили, — начал полицмейстер. — В общих чертах. Можно теперь услышать более точное изложение? — Разумеется. Наверху, а конкретно в Зимнем дворце, полагают, что чудотворный, обретенный образ Казанской Пречистой Богородицы не погиб в огне, сожженный Чайкиным, а где-то скрыт. Такие слухи ведь для вас не новость. — Да. Подобные разговоры ходят все два года. Однако это толки обывателей. Но чтобы в Зимнем дворце... — Понимаю ваше беспокойство, Алексей Иванович. Сам не хочу службу терять. Васильев поразился. — Что и до этого может дойти? — А вы как думали? Там свои ветры дуют в августейших головах. Могут и смести такие пушинки, как мы с вами. — Да. Поэтому предлагаю действовать согласованно. Мне поручили, вся ответственность тоже на мне. От вас нужна честная помощь. Даже моя неудача, признаюсь вам, она вполне вероятна, не должна затронуть чинов казанской полиции. Но только в том случае, если они сделают все, что от них потребуют интересы повторного дознания. — Вы угрожаете? — полицмейстер возмущенно свел брови. — Еще шагу не сделали в моем городе, а начинаете с запугивания? — Зря вы так, — мягко осадил его Лыков. — Я подольше вашего служу в полиции. Получен высочайший приказ. Наш общий долг — исполнить его. От казанской полиции потребуются серьезные усилия. Не может же приезжий человек разобраться в деле в одиночку, это понятно? — Ну, понятно. А пугать-то зачем? Мы без того сделаем все, что в наших силах. — Я только об этом и прошу. И не пугаю вас вовсе, а объясняю серьезность ситуации. Вы с царской четой когда общались в последний раз? — То-то. — Потому допускаю, Алексей Иванович, что не до конца понимаете, чего от нас ждут. Успеха вот чего. А успех этот весьма сомнителен. Если я не справлюсь, последуют служебные неприятности. — Но ведь любой может не справиться, тем более с таким делом, — возмутился полицмейстер, почти так же, как недавно Азвестопола. Там, — Лыков ткнул пальцем в потолок, — это никого не интересует. Васильев опешил. — Повторяю, никого. Поэтому, Алексей Иванович, прошу помочь мне всерьез. Не надейтесь, что как-нибудь обойдется. Мы теперь с вами в одной лодке, и она у нас дырявая. Считаете, что я пугаю? Не могу вам запретить так думать, но, как бывалый человек, мыслю иначе. Давайте держаться вместе, я без вас действительно не смогу вести полноценное дознание. Успех поделим пополам. Неудачу постараюсь взвалить на себя. Вот только в нашем ведомстве так не бывает. И в ваших интересах, чтобы Лыков в столице сказал. Васильев сделал все, что мог. — Теперь понял, — кивнул полицмейстер. — Против такой постановки вопроса ничего не имею. — Давайте плыть вместе. Что нужно от меня в первую очередь? Лыков перевел дух. Разговор свернул в рабочее русло. — Кто вел дознание в 4-м году? В Казани ведь нет сыскного отделения. — Нет, — вел сам Панфилов. — Алексей Иванович, у полицмейстера всегда куча дел. Он не может заниматься дознанием как следует. Пристав первого участка Антонов помогал ему, хотя, скорее, тут вы правы. Он тянул воз, а полицмейстер помогал. Я могу видеться с Антоновым? Увы, нет. Он уволился от службы в прошлом году и уехал из города. Жаль. А Тутышкин? Надворный советник удивился. Что Тутышкин? Он ведь тоже участвовал в том дознании. Васильев хмыкнул. Ну, если считать участием то, что отходил Максимова ножными от шашки, ничем иным Василий Ильич не прославился. Но он сейчас служит приставом, значит, справляется с обязанностями? После огласки его подвигов в суде Тутышкину пришлось уволиться из полиции. Но это была лишь временная уступка общественному мнению. Уже через год приняли обратно. Да еще с повышением в должности. Людей нет, поймите. А этот хоть с каким-то опытом. Приходится за ним присматривать и одергивать. Горячий, между нами говоря, бестолков. Такой, знаете ли, добрый малый в размашисто-военном духе. Из-под поручиков. Ну куда деваться? Другие в полицию не идут. Ясно. Значит, в дознании Тутышкин мне не помощник. Совсем не помощник. А кого тогда порекомендуете? Вы, как первое лицо, тоже заняты сверх меры. Мне нужен человек из кадра казанской полиции, который будет отвечать за содействие. Толковый, ответственный и не простой городовой, а повыше. Есть такой? Есть. Пристав первого участка, губернский секретарь Лавейко Валентин Семенович. Кстати, Богородицкий монастырь находится в его участке. Ему и карты в руки. Только полицмейстер неожиданно смутился. Что такое насторожился питерец? Уж договаривайте? Да его супруга Анна Порфирьевна. Ну, первый участок, изволите знать, находится здесь, в одном здании с полицейским управлением. Служебная квартира пристава Лавейко тоже здесь, обок с моей. Анна Порфирьевна особо молодая и деятельная. Книжки про сыщиков любит. Вот я и взял ее письма водителям по вольному найму. Грамотных людей мало, на такие гроши, как мы платим, желающих нет. Короче говоря, госпожа Лавейко — полноправный полицейский служитель. Все знает, во все сует свой хорошенький носик и, как ни странно, справляется. Дела ведет образцово и вполне способна дать хороший совет. Вот так. Васильев перевел дух и посмотрел на гостя. Как тот отнесется? Лыков молчал, обдумывая услышанное. В казанском полицейском управлении заправляет женщина. Не на первых ролях, слава богу, но случай все равно вопиющий. Ну и что? Если она справляется, дает хорошие советы. Лезть в чужую обитель со своим уставом? Требовать, чтобы смекалистую бабу удалили? А как потом сотрудничать с ее мужем? Госпожа Лавейко ведет в том числе и секретную переписку? Да, однако... — пробурчал Лыков. — Если ваш приятель полковник Калинин узнает, то использует вам во вред. — Он знает и уже писал в доносах. — Алексей Иванович, ну зачем вам это? — удивился сыщик. — Что Лавейко незаменимый и вы готовы ради нее терпеть убытки? Или тут вопросы решаются по-семейному? Собираетесь вечерком в казенной гостиной за чашкой чая и обсуждаете текущие дела? — Бывает и так, — с вызовом ответил полицмейстер. — С приставом Лавейко каждый день обсуждаем, служба требует. А если у супруга рядом окажется, нам что, переводить разговор на другое? — Я понял, — кивнул питерец, — и лезть в ваши порядки не стану, хотя и не до конца принимаю их. С моей стороны доносов не будет. Потерплю Анну Порфирьевну, да и пригляжусь к ней. Друг действительно умна. Вы это хотели сказать? — Точно так. Если вдруг она забудется и позволит себе лишнее, сообщите мне, я ее одерну. Но имеется, так сказать, данность, сложившийся уклад. Менять его, извините, под вашу блажь я не намерен. И не надо. Тогда договорились. Обрадовавшись, что объяснение состоялось, Васильев плеснул в рюмки шустовского коньяку и спросил. — Ну, вызовем Лавейко и проведем первое совещание? — Да. Того, который в штанах. Через минуту в кабинет полицмейстера явился веселый малый, молодой и на вид легкомысленный. Хозяин познакомил его с Лыковым и пояснил, что теперь все они плывут в одной дырявой лодке, а пристав будет при гости порученцем. При этом обязанности по основной службе с него не снимаются. Лавейко лишь ухмыльнулся и заговорил о другом. — Алексей Николаевич, а это не вы давеча в поезде главаря налетчиков стрельнули? — Не доезжая из Свияжска? — Я. — Слыхал, Леша? — по-свойски обратился к начальнику подчиненный. Банда Звездкина напала в поезде на артельщика. Тот додумался взять для охраны жандармского унтер-офицера, причем оказался смелый человек, и дал налетчикам отпор. Но у него патроны почти вышли, и конец бы им тут обоим. Да господин коллежский советник ехал в соседнем купе, на беду Звездкина. — Опа! — воскликнул надворный советник. — И куда вывернуло? А господин Лыков ему через дверь свинцовую дулю поднес, на звук целил. С поезда снимали уже холодного. — Вот это новость! — полицмейстер опять полез за бутылкой. — Ай да, Алексей Николаевич, такое следует обмыть. — Что, сильно донимал? — догадался сыщик. Год мы с Валентином его ловили, и все без толку. У негодяя сообщники на железной дороге. Они ему сведения из рук в руки передавали. Каждый раз, как вода, между пальцев уходил. А теперь искать не надо. Зажмурился сукин сын. Кстати, вы мне напомнили. Унтер-офицера фамилия Шавкин. Действительно храбрец. Один бился с семерыми. Надо бы сообщить начальству, пусть поощрят. Кто у вас заведует железнодорожными жандармами? — Подполковник Ахматов. — Как мне с ним повидаться? — не унимался питерец. — У него кабинет в здании вокзала. — Вечером зайду. — Ну, а теперь про наши дела. Лавейко сразу посерьезнел. — Вас прислали вести повторное дознание. 2 года миновало. Имеет ли это смысл? Васильев и Лыков одинаково хмыкнули. Полицмейстер пояснил, когда получено высочайшее повеление, Валя, смысла искать поздно. Да, будем искать икону, а не смысл, — поддержал его Алексей Николаевич. — С чего начнем? — спросил губернский секретарь. — Я осмотрю место происшествия, — ответил Лыков. — Дом, в котором жил Чайкин, надо еще раз обыскивать? — Ха-ха, вдруг икона за печкой завалялась, и ее тогда не заметили, — усмехнулся балагур пристав. — Не тратьте время. — Хорошо. В таком случае расскажите мне, на кого указывает молва. Ведь общество не примирилось с мыслью, что образ Богородицы погиб в печи. Так? — Так, — подтвердил полицмейстер. — Слухи ходят разные. Вам все или лишь самые правдоподобные? — Все. Казанцы принялись рассказывать. По их словам, версий было много. Например, про настоятельницу Богородицкого монастыря игуменю Маргариту говорили, что она прямо замешана в краже. Будто бы Маргарита нарочно свела надзор за драгоценными иконами к минимуму. 100-тысячные образа караулил один дряхлый сторож. Из уст в уста передавалось, что игуменя лично продала Пречистую Деву старопоморцам за 1 000 000 рублей, а конкретно собирателю старинных икон купцу Шамову. Другой слух винил во всем бывшего монастырского диакона Григория Рождественского. Его выгнали из обители, и он с досадой и для прибытка украл спасителя с Богоматерью. Рождественский уехал из Казани неизвестно куда, а краденое якобы продал рогожцам за тот же миллион. Третьи не верили в оправдательный приговор сторожу Захарову и говорили, что присяжные ошиблись. Старый пьяница — сообщник воров, а не потерпевший. Надо нажать на него и вызнать правду. «Значит, покупателями называют поморцев и рогожцев», — констатировал сыщик. «А вы сами верите в это?» Полицейские привели несколько громких имен казанских купцов-староверов. «В городе Двоеданов 7000». Двоедан — плательщик двойных податей, старое название раскольника. И многие из них на виду. Чаще всего молва поминала чайных королей — Шмелевых и Смоленцевых. И те, и другие принадлежали к официальной церкви, но втайне исповедовали раскол. После манифеста, даровавшего свободу, купцы перестали скрывать свою истинную веру. Но чтобы красть иконы, ни Васильев, ни Лавейко не принимали такую версию. Грешили и на купца Шевлягина, в чьем доме проживал Чайкин. Якобы это он заказал вору чудотворный образ. Но эта сплетня тоже не имела под собой никаких оснований. Болтуны просто приплетали к громкому преступлению всех, кто так или иначе был связан с главным злодеем. Когда казанцы закончили свой рассказ, командированный сообщил им о заявлении вора Комова и спросил, что они думают об этом. Полицейские только развели руками. Кто знает, может, врет, чтобы отвлечься от рудничных работ, а может, надоело кайлом махать, захотел снять грех с души. Тогда Лыков изложил свою версию, которую вроде бы подтвердила беседа с Чайкиным. Грабителей было четверо, как изначально и говорил караульщик Захаров. И один из них — Василий Шиллинг. Что думают о его доводах казанцы и где сейчас Васька? Алексей Иванович ответил. Шиллинг не здешний, он приехал из Мариуполя вместе с Чайкиным в начале 1904 года. Сама кража из монастыря была обставлена как семейное дело. Ананий Комов, правая рука Чайкина, был любовником сестры Прасковьи Кучеровой. Участие в банде Васьки тогда выглядит весьма правдоподобно. Но ведь он в то время ломал лавку в Лаишеве. Не мог же вор быть одновременно в двух местах. Тут Лыков выложил свой козырь. А именно доказал, что в Лаишеве Шиллинг попался 2 июля. Значит, вполне мог успеть и там, и там. А попался нарочно, чтобы сесть за мелкое преступление и спрятаться от следствия по-крупному. Оба казанца согласились, что так могло быть. Сам Васька сидел сейчас в арестном доме в Плетенях. Он уже отбыл наказание за ту попытку ограбления и успел получить новый срок. Мировой судья приговорил вора к 4 месяцам за хищение песцовой муфты из магазина «Бонарцев и сын» на Воскресенской улице. 2/3 из этого срока уже прошло. Вот как? — встревожился Лыков. — Выйдет он сейчас на волю, узнает про мое дознание и ищи свищи. Завтра я должен с ним побеседовать. Полицмейстер покосился на пристава, тот кивнул. — Сделаем. — Я сообщу вам в гостиницу вечером. — А вы, кстати, где остановились, Алексей Николаевич? — У Щетинкина. — Там дорого. — А то переезжайте к нам в управление. Комната пустая найдется. Анна Порфирьевна поставит вас на довольствие. Но сыщик вспомнил то, что узнал о госпоже Лавейко от полицмейстера, и отказался. Для первого дня сделанного было достаточно. Лыков собирался погулять по городу, узнать его, чтобы ориентироваться самостоятельно. Он поднялся. — Не смею больше отнимать ваше время, господа. Жду вечером сообщения насчет Шиллинга. А последний вопрос. Где советуете пообедать? Первоклассный ресторан Васильева тут неподалеку. На Черном озере, — ткнул в окно полицмейстер. Параллельно Воскресенской улице идет одноименный сад, и в нем заведение. Неплох Китай рядом с нами и ресторан Колесникова на Рыбнорядской площади. Остальные посещать не советую. Ад сразу видать, Леша, что ты больше меня жалования получаешь, — осклабил Соловейко. Лично я хожу еще в Славянский базар на Большой Проломной и в ресторацию Иванова на Толчке. Дешевле и не хуже. — Нашел богача! — возмутился надворный советник. У меня 5 детей, а у вас с Санькой ни единого. Все содержание уходит на то, чтобы ребятню выучить. 700 рублей ежегодно, а ты, мелкий завистник. Лыков не стал дослушивать их добродушную приятельскую расприю. Он вышел на улицу и направился на поиски Черноозерского сада. Попутно размышлял, почему у них полицейских всегда так много детей. Ведь служба опасная, особенно в последнее время. Страшно. Убьют. Никакая пенсия не спасет осиротевшее семейство от нищеты. Но правоохранители будто назло всему плодятся и плодятся. Тут есть какая-то особая смелость или желание оставить после себя на земле новые чистые души. Отобедал питерец на Черном озере вполне сносно. Самого озера, правда, он не нашел, его давно осушили. Но ресторан оказался достойным, полицмейстер не обманул. Русская и французская кухня, обширная карта вин, бильярд, тир, кегельбан, как в столицах. А цены провинциальные, рубль за обед из 5 блюд. Все чисто, обслуживают быстро и вежливо. Сыщик повеселел. Дела на сегодня уже были закончены, и он решил погулять по городу.